Не теряя времени, я направил левую ладонь на зверя, целя ему в шею, и активировал кровавую пулю. Ярко-алый кристалл размером со сливу и разогнанный способностью 120 ступени вошел в жесткую шкуру зверя, как филейный нож в брусок мягкого сливочного масла. Из раны щедро брызнули красные капли во все стороны. Тварь утробно взвыла и развернулась в мою сторону. Приоткрыв пасть, она принялась шумно втягивать воздух. С виду первое ранение никак на ней не сказалось, будто пуля пробила только кожу и не затронула важных органов. Спустя 5 или 6 вздохов зверь неожиданно бросился в мою сторону и врезался в очередную ледяную стену, выставленную големом. А я, сделав несколько быстрых шагов в сторону и на ходу поменяв амулеты, ударил деструкцией в правую переднюю ногу. Бил так, чтобы облачко не задело основного тела. «Ва-а-ра!» — взревел хищник от страшной боли. На месте его ноги белели кости с ошметками плоти, сочившейся кровью и сукровицей. И опять я торопливо поменял амулеты, вернув ту пару, которую создал сегодня после встречи с бронированным Амардарном. К этому моменту кровавая пуля перезарядилась и можно было снова ее использовать. Выстрел целился рядом с правой лопаткой, но зверь в этот самый момент пошевельнулся, и в результате этого кристалл попал над лопаткой, в район хребта. Вновь раздался рев раненого зверя, но в этот раз в нем мне почудились жалобные нотки. На короткий миг мне его стало жалко. По сути, он не сделал мне ничего плохого и особой нужды в его смерти не было. Просто так сложились обстоятельства. Вот только на данном этапе добить его будет актом милосердия. С 3 ногами и поврежденной спиной животное не сможет протянуть. Быстро станет ужином кого-то из местных крупных хищников. Или для стаи мелких. Добыча шагнула вперед, а затем медленно повалилась на брюхо, когда ослабевшие ноги не смогли удержать тяжеленную тушу. Когда существо вновь открыло свою пасть, чтобы зареветь от боли или позвать на помощь сородичей, я поймал этот момент и выстрелил кровавой пулей точно в нее, поразив небо. Громко булькнув, словно подавившись, зверь всем телом рухнул на землю и затрясся в агонии. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви молодому Жаркархару. Вы получаете 209 великих марок общего развития, 1451 большую марку общего развития, 2023 средних марок общего развития, 4000 крошечных марок общего развития, 6 больших марок усиления навыка бронированное тело, 6 больших марок усиления навыка длительная задержка дыхания, 6 больших марок усиления навыка мастерское плавание, 6 больших марок усиления навыка метка территории, 6 больших марок усиления навыка боевая ярость, 6 больших марок усиления навыка полигамность, 6 больших марок усиления навыка сильное потомство, 1 жетон с навыком бронированное тело, 1 жетон с навыком длительная задержка дыхания, 1 жетон с навыком мастерское плавание, 1 жетон с навыком метка территории, 1 жетон с навыком боевая ярость, 1 жетон с навыком полигамность, 1 жетон с навыком сильное потомство. Много возились, пробормотал и потер виски, и тупил тоже много. Хватило бы той змеи или свинтуса, если бы сразу сообразил и не зациклился на первоначальном плане. Черт, нужно валить из этого мира поскорее. Он будто на мозги давит и оглупляет. Глава 12. Кира с Варгой ждали меня в том месте, куда я их переправил перед боем с Жаркархаром. Получилось, опередила свою подружку с вопросом Варга. Да, все у нас вышло, с улыбкой кивнул я. Голова у меня, шкура тоже. Первоначально я хотел по-быстрому оттяпать башку у озерного зверя, сунуть трофей в инвентарь и рвать когти в соседний мир. Но не увидев немедленной угрозы, решил взять чуть больше хабара. Дополнительно вспомнил про талант метка территории. Должно быть, добытый мной зверь был единственным крупным хищником в окрестностях озера. И в ближайшее время можно не ждать кого-то соответствующего по габаритам и мощи. Так что я призвал служанок и отдал им указание в самые кратчайшие сроки разделать тушу животного. Были опасения, что их инструменты не смогут справиться с дубовой шкурой, но все обошлось. Хоть и с трудом, но ножи и специальные шкуродеры питов девушек резали все, что требовалось. Дополнительно взял сердце, печень, мозг и почки с несколькими кусками вырезки. Ах да, заметив мощные пласты сухожилий на задних лапах, я прихватил их. Будет что предложить охотникам или воинам на тетиву для луков. Само собой, в памяти всплыла статья, некогда прочитанная в интернете. В ней говорилось, что в старину мастера выбирали для луков только сухожилия с задних ног старых быков или лесных туров. Причем быки должны были быть тягловыми, пахать поля от зари до зари, накачивая свои мышцы и жилы. Но это так, вольное отступление. Расслабляющие мысли после напряжения, накопившегося в засаде и в схватке со зверем. «Когда пойдем к артефактору?» Опять первой спросила меня Варга. Я пожал плечами. «Хорошо бы сегодня исходить», вдруг выдала Кира. «Мы же только от него», слегка удивился я, а потом подумал, что кое-какие резоны в ее предложении есть. Таким ходом мы вызовем даже меньше подозрений, чем если бы навестили артефактора через пару дней. Нам выгодно, чтобы он думал, будто мы не отправились на охоту после него, а забрали добычу из тайника или у другой части нашего отряда, дожидавшегося результатов беседы с ним, пояснила изгой. Ведь наши звери из совсем другого мира. Они здесь привлекут такое же неприятное внимание, как мертвые демоны в лавках у торговцев в нашем мире. Нам же это совсем не нужно. Не нужно, согласился я с ней, озвучивший мои же мысли, которые только что пришли и в мою голову. Потом добавил, еще и появление Титана со своей сворой. Полагаю, что Рыкан уже в курсе его появления и кто его знает, как он свяжет нас, нашу добычу и Титана. Вот-вот, покивала в ответ Кира, на то мы решили. Пришлось идти назад к постоялому двору и под маскировкой пробираться внутрь, чтобы не вызывать подозрений у его хозяина и слуг. Люди подобной профессии отличаются отличной наблюдательностью. Могли запомнить, что наш отряд не покидал заведение и вдруг заявился с улицы. Приведя себя в порядок, мы вновь отправились в гости к Рынканру. Патруль из знакомых стражников в этот раз встретил нас не суровыми лицами и недовольными фразами, а легкими поклонами. Еще спустя несколько минут нашу троицу сверлил подозрительным и слегка удивленным взглядом слуга артефактора. В этот раз нам не пришлось долго ждать. Прошло минуты полторы, и дверь перед нами была распахнута настежь, и нам любезно предложили пройти в покои хозяина дома. «Не ждал вас сегодня вновь в гости. Что-то захотели уточнить», — первым сказал Рынканр. «Рассчитаться по нашему договору», — ответил я ему. У того мелькнуло во взгляде неподдельное удивление пополам с сильным интересом. «Так-так», — он пару раз хлопнул себя по объемному животу. «Не ожидал, честно признаюсь. У вас уже все было заготовлено и ждало в тайнике?» «Почти. Добыча лежала в хранилище у наших товарищей, которые не пошли с нами к вам в гости. Отчего же?» — с прищуром взглянул он на меня. «Зачем ходить большой толпой, состоящей из грозных вояк, на обычное знакомство и деловую беседу?» — хмыкнул я, тоже в свою очередь прищурившись, как сделал это он. «Показывайте. Сначала добычу, разумеется». Я вывалил на ковер немалую голову озерного зверя. Жабоид спрыгнул со своего кресла и метнулся к ней. Как и ранее, провел ладонью над трофеем. «Удивительно, никогда такого не встречал», — воскликнул он. «Разумеется, я ее беру в счет наших договоренностей. Но если это не тайна из тайн, то утолите мое любопытство и скажите, где вы нашли это чудо. Существо точно не из нашего мира». «Не из нашего», — кивком подтвердил я. «Только чтобы до них добраться, сперва требуется попасть в то место, куда ведет амулет, который я вам показывал». И он даже подался немного вперед, ловя мои слова и надеясь, что я не оборву рассказ и все ему выложу. «А потом использовать второй амулет, которым владеет один из моих бойцов. Для его применения нужно знать точное место, иначе вместо охоты можно угодить в пропасть или жерло вулкана», — произнес я. «Сложная перестраховка», — недовольно покачал головой мой собеседник. Он повернулся к нам спиной и быстро дошлепал до кресла, вновь уместив в нем свой зад. Как выяснилось, она и самая удобная. До этого часто случались провалы. То предатели, то внешние враги, то конкуренты вставляли палки в колеса нашей телеги, мешая охотиться. «Ясно», — коротко ответил он мне. «Давайте ваш амулет. Сегодня же займусь им. Договор есть договор. Если работа над ним затянется больше, чем на 2 дня, то пришлите слугу с сообщением». Мы остановились вот на этом постоялом дворе. Я назвал адрес. «В черных кварталах», — скривился он. «Почему не здесь? А тут нет свободных мест», — развел я руками. «Да и есть некоторые нюансы, которые усложнят решение определенных тем. Оставайтесь у меня, я найду несколько свободных комнат», — сказал он и выжидательно уставился на меня. «Мне еще нужно встретиться со своим отрядом, решить некоторые вопросы, и есть еще кое-что, о чем не могу рассказать. Самому бегать туда-сюда выйдет накладно, а стража не пустит некоторых моих бойцов в этот квартал», — отказался я. «Вот еще добровольно буду запирать себя вместе, где все переполнено амулетами опытного артефактора». «Я понял, но предложение мое остается в силе. Как решите самые неотложные вопросы, попрошу составить мне компанию на пару дней, обязательно. Но пока браслет не действует, самые важные моменты не будут решены. А вот потом я с радостью приму ваше предложение, господин Рынканр. Я буду ждать, кивнул он. На этом наша встреча завершилась. Как думаешь, он попробует сделать какую-нибудь гадость? Тихо поинтересовалась у меня Кира, когда мы покинули территорию закрытого района, где проживал артефактор. Точно постарается, уверенно заявил я, но не открыто, я уверен. Вставит какой-нибудь маячок, пустит неведомую слежку, попробует скопировать браслет. Ведь ему нужен положительный итог в виде охотничьей делянки, где пасутся звери из белой ветви, а не просто плюнуть нам в тарелку с супом. Понятно. С амулетом Рынканр провозился целых 5 дней. Мое мнение, починил он его давным-давно, но много лишнего времени потребовалось для копирования или установки скрытых функций. Впрочем, если браслет перенесет меня и девушек в пустошь, то мне будет плевать на все телодвижения демона-артефактора. Оттуда домой меня вернет обычное скольжение, которое не по зубам хитрому жабоиду. Демон не только вернул мне браслет с восстановленной функцией переноса в предыдущую точку, но и помог привязать его к себе. Только так можно было использовать вещь на 100%. Открывать портал на территории города я не стал, в его окрестностях тоже. Вместо всего этого мы вышли за стены, нацепили джамперы и со всей доступной скоростью понеслись прочь от Брахра. Сверху за нами присматривал облачный коршун, но ни мы, ни он не заметили за собой слежку. А это значило только одно: жучок был установлен в портальный амулет. Если так, то отслеживать нас Рынканр сможет только тогда, когда я достану браслет на свет Божий. Пока вещь хранится в моем инвентаре, мы останемся невидимы для его взора. Паранойя, правда, шептала, что демон мог прицепить к нам жучков в своем доме, но это уже было бы перебором. Бежали до глубокой темноты, оставив далеко за спиной стоянку форт, где в прошлый раз встретили сборщиков лозы. После нескольких часов отдыха, достаточных для восстановления силы и внутренней энергии, наш отряд продолжил путь. Без проблем миновали полосу магических аномалий. На равнине, как и в прошлый раз, пришлось столкнуться с небольшой стаей трогнов. Вместо того, чтобы вступить с ними в бой, я и девушки активировали все доступные маскировочные амулеты и незамеченными усвистали дальше, оставив незадачливых охотников обнюхивать воздух в поисках резко пропавшей добычи. Вскоре впереди появилось гигантское кладбище. Да, я решил совершить переход в пустошь из этого места, не только потому, что так поступил бывший владелец браслета. Скорее, просто наши взгляды на безопасность совпали. Сюда очень сложно попасть и практически невозможно найти якорь для создания портала. Таким являлась каменная пластинка из браслета. Ее нужно было спрятать в укромном месте, но при этом достаточно открытом, чтобы портальное окно без проблем могло развернуться и выпустить наружу путешественника. Пластинку я спрятал под каменной плиткой кладбищенской брусчатки. Вокруг в радиусе нескольких метров не было статуи и надгробий, а имевшиеся представляли из себя кубы и небольшие плиты, которые даже при падении, а некоторые и упасть не могли в силу пропорции размещения, не смогли бы помешать развернуться порталу. Теперь я мог вернуться в это место в любой момент. Конечно, если демон-артефактор меня не обманул насчет работоспособности амулета, стоит пояснить, зачем мне нужно в это место. Меня не интересовал мир демонов как таковой, а вот в качестве своеобразного ретранслятора, ну или аэродрома подскока, он просто идеален. Отсюда можно перемещаться обратно в мир людей, в тот край, где обитают сильнейшие звери, с которых марки выпадают сотнями тысяч такому, как я. Всего лишь 5 броненосных поросят дадут мне 3-4 ступени возвышения, а также ценное мясо, пропитанное амброй, как кухонная губка фири во время отмывания посуды. И про шкуры не стоит забывать. А змеиный яд, да у меня его многие с руками оторвут, стоит только показать. Мне ведь и не придется самолично стоять за прилавком. Для этого уже готов бездушный. Вернусь, сделаю еще парочку аналогичных, которые будут охранять торговца с лавкой и изображать охотников, приносящих ему добычу. Готовы? Я посмотрел на спутницы, получив согласные кивки, весело выкрикнул: поехали! После чего активировал браслет. Глава 13. Перед нами в воздухе соткалось черное пятно, точная копия того, через которое наша троица переместилась в этот мир вслед за демоном-охотником, любителем покидаться дротиками. Кстати, Получив знание высокого наречия демонов, мне стали доступны описания трофейных жетонов, выпавших с него. Один из них хранил умение метания коротких тяжелых дротиков. Сам я изучать их не хочу, а вот попробовать вручить бездушному, стоит. Я первый, вы сразу же за мной, торопливо произнес я и шагнул в портал. Спустя пару секунд потери в пространстве я ощутил под ногами твердую почву, а еще через секунду-другую смог рассмотреть окружающий мир, после чего из меня вырвался облегченный выдох. Получилось. Окружающие ландшафты, в особенности дымка, скрадывающая расстояние и облик предметов, сообщили, что я прибыл туда, куда и хотел. Очень быстро рядом со мной оказываются девушки. Убедившись, что с ними все в порядке, я отключил браслет и убрал в инвентарь. Практически в то же мгновение портал растворился в воздухе. «Мы на месте, да, мы вернулись», – торопливо произнесла Варга. «Похоже на то», – подтвердил я ее догадку, затем выпустил в небо коршуна. Еще раз оглядевшись, я указал на едва угадывающиеся в дымке несколько холмов справа. «Давайте в ту сторону. Про маскировку не забываем, а то мало ли что». Надев джамперы, мы втроем стремительно понеслись по пустоши. Про маскировку я упомянул не просто так. Если враги успели раньше нас сюда прийти по скопированным координатам, то холмы – это самое удобное место, чтобы скрыться от внимательного взгляда. Если нет, и они придут сюда только после активирования браслета, то уже нам будет полезно спрятаться на холмах. Без проблем за несколько минут мы добрались до цели. Воздушный разведчик к этому моменту обнаружил на двух холмах нескольких демонических кровососов. Эти нескладные существа с длинными конечностями и качающиеся словно от сильного ветра не представляли для нас никакой опасности, а больше здесь не оказалось никого. Не думаю, что наши враги из иного мира стали бы терпеть этих неразумных исчадий рядом с собой. Варга, там твои любимые твари, будешь с ними разбираться, или мы их вместе по-быстрому почекаем? Обратился к своей бывшей сослуживице. Я сама, выкрикнула та. «Можно», и стремительно унеслась в сторону кровососов, получив от меня утвердительный кивок. На каждого у нее ушло по одному лучу рассекателя из амулета. «Полагаешь, стоит здесь задерживаться?» – спросила меня Варга. «На всякий случай», – опять кивнул я. «Мне интересно, что предпримет Рынканр. Не поверю, что он так просто нас оставит в покое». «Ясно. Время шло, а вокруг нас ничего не происходило. Ни портала не открылось в поле зрения». Ни новых тварей рядом не появилось. Или я в чем-то ошибаюсь, или у артефактора ничего не вышло. Прождав бесцельно с полчаса, я решился на переход в мир людей. Это было непередаваемое ощущение, когда меня со всех сторон окружил обычный родной мир, без избытка амбры. Только здесь я понял, как на меня давила атмосфера демонической вселенной. И не только на меня. Несколько минут мы с девушками кайфовали, если так можно было сказать, будто вернулись из офиса после тяжелого дня, насыщенного дедлайнами, и после ванны растянулись на любимом диване под звуки любимой музыки. Место, куда мы перенеслись с демонического плана, было незнакомым. Облачный коршун быстро помог сориентироваться, после чего я выпустил Бибизьяна и пару молохов для охраны с разведкой и побежали в Фаркрас. В сумерках, но до полной темноты моя команда была на месте. «Иван, а вас уже все похоронили», — воскликнул старший из патруля, с которым встретились недалеко от первых построек, рядом со стеной поселка. «Это вы поспешили», — ответил я ему. «Нам еще жить и жить. Кое-кто вас искал, но без успехов. Зато сейчас будут точно рады вашему появлению. Кстати, а где были? Охотились? Удачно?» — продолжал любопытствовать тот. «Достаточно», — уклончиво ответил я. «Потом у какого-нибудь торговца увидишь наш результат. А что добыли? Ну, хоть полсловечка, а я тебе буду должен», — не отставал тот от меня. «Приклеился, как банный лист. Скорее всего, имеет свой гешефт с торгашей и перекупщиков, узнавая первую информацию от охотников, возвращающихся из джунглей с богатой добычей. Пара редких змей с очень сильным ядом. Если никто не возьмет в поселке, то придержу до каравана. Там-то точно найдется покупатель», — ответил я ему. «Понятненько», — протянул он. «Удачи тогда, и тебе». Это была первая встреча из полдюжины таких же. Я даже не ожидал, что столько людей не просто меня знают, а могут волноваться из-за моего длительного отсутствия. «А во, живые!» — раздался знакомый голос, стоило нам пройти на постоялый двор, где мы снимали комнаты перед провалом в демонический мир. «Как видишь, Магда. Или ты не рада?» «Очень рада», — заявила Ламия и громко крикнула. трактирщик, два кувшина вина и жареных цыплят. А вы, она обвела взглядом нашу троицу, даже не думайте отказываться выпить со мной. Почему бы и нет, подумал я, хотя еще 5 минут назад мечтал о лохане с горячей водой и мягком тюфике. А мы даже не подумаем отказаться. Все удобные места для строительства за стенами объекта древних оказались давно заняты. Пришлось платить и немало, чтобы получить одно из таких. С другой стороны, марок у меня было в избытке и мог считать, что проблема, решенная с помощью денег, не такая уж и проблема. Кажется, на земле есть похожая присказка или поговорка. В итоге я получил просторную бревенчатую постройку на сваях недалеко от реки. Внутри здание делилось на 3 комнаты, большую квадратов на 32 поменьше. Стоит сказать, что хоть платил я и окончательное решение по месту сделал тоже официально я, однако тут не был никаким боком. Никто не знал, что я приложил к этому свою руку, только Варга и Кира были в курсе. Владельцем здания в глазах окружающих и руководства Фаркраса был никому неизвестный торговец с парой помощников. Звали торгаша Нильсом. Нильс, я сонный Макар, эти 3 имени я выбрал для своих бездушных. Все 3 мужчины. Хоть в планах и было сделать торговцу супругу, но потом прикинул атмосферу в поселке, где на 5 женщин в среднем приходилось около 7 мужчин, и отказался. То есть достаточно напряженная обстановка, где новенькая немедленно попала бы под пресс чужого внимания. Итог никто не возьмется предсказать. Мне же проблемы и напряженности не нужны в любом виде. У новичка, сунувшегося в торговлю в Фаркрасе, и так будут серьезные терки с коллегами, которым конкуренция не нужна. 2 новеньких бездушных получили 50-ю ступень и 30 талантов, большая часть которых была на уровне 20-й ступени. Несколько из них я догнал до предела, подняв шансы у биоандроидов на выживаемость в окружающей среде. Защита, волчья интуиция, каменная спина, владение ножами, точный удар, меткий бросок, сила, антияд, кулачный бой, стальная кожа и харизма. Последняя способность требовалась для общения с людьми, чтобы выглядеть за своих. Обычные жетоны со стандартными талантами, которые получают местные жители чуть ли не с рождения, можно было покупать здесь ведрами за небольшую цену. И для этого не нужно убивать людей, так как многое встречается у животных, а что-то торговцы привозят из городов пояса, где жетоны создаются артефакторами. Например, ловкость, сила, регенерация, скорость, скрытность, прыжок, бросок, удар и многое другое выпадает с марками развития со зверей и птиц. Потом это добро охотники скидывают по дешевке торговцам, если не хотят ломать ради 50 лишних марок. Правда, мне они от чего-то крайне редко попадаются. Чаще всего только узкоспециализированные и специфические способности. Наверное, сказывается моя суть. Такое решение по бездушным обошлось мне очень дорого. Я выгреб все марки. Неделю бродил по пустошам, истребляя демонических тварей, составляя конкуренцию Варге, которая надувала губки от недовольства, когда я забирал немалую часть ее добычи. Кучу времени потратил и на охоту в джунглях, собирая будущие товары Нильсу. С этой торговой лавки я начну путь по контролю над Фаркрасом. Сначала 1 торговец, потом 2. За ними появится артель охотников, 2-я, лесорубы и сборщики даров природы, харчевня и так далее. И так до тех пор, пока через несколько лет не смогу контролировать жизнь в поселении на высоком уровне. Так я не просто получу место, которое станет моей крепостью, но и защищу подземный завод по производству бездушных. Стоит еще сказать, что я установил пластинку и якорь для портального амулета на территории завода. Теперь в любой момент без лишних телодвижений смогу переместиться в это место откуда угодно, даже, возможно, из другого мира. Правда, это пока просто предположение. На деле проверить не довелось. По причине приезда крупного каравана в поселке было не протолкнуться. Население Фаркраста увеличилось 1,5 раза. Толпа незнакомых людей или нет, хм, показалось, что видел Арису, ту странную женщину, с которой спасся во время крушения дирижабля. В том, что не ошибся, убедился день спустя. Я со своими девушками и Магдой, зачастившей проводить с нами время вечерами в трактире, ужинал, когда рядом, как из-под земли, появилась Ариса. Меня она узнала, несмотря на то, что от меня старого осталось едва ли 2/3, а то и всего половина. Я ныне похож на младшего брата крепыша себя прежнего, удирающего из королевств в пояс. «Иван, не может быть, ты!» — воскликнула женщина, остановившись возле стола, занятого нами четверыми. Сама старая знакомая изменилась слабо, разве что в лучшую сторону. Но и воздушная катастрофа в безлюдных краях не та ситуация, когда слабый пол может блистать. Зато сейчас у нее было время и возможности навести марафет, чтобы предстать передо мной во всей красе. «Ариса, здравствуй. Как ты здесь оказалась?» Непритворно удивился я. «Я помощница одного торговца, который решил в этих краях открыть лавку по скупке шкур и трав», — ответила она. Варга подвинулась на лавке, уступив место гостье. Та благодарно кивнула и пристроилась на краешке. И тут же рядом со столом, почти так же незаметно, как сама Ариса только что, появилась разносчица. «Госпожа, что будете заказывать?» — поинтересовалась она у нее. «Легкого розового вина, если есть, жареной с травами белой рыбы и что-то из фруктов, и побольше». «Сейчас все будет, госпожа», — ответила и шустро умчалась в сторону кухни. «А тебя как в эти края занесло? Когда мы расстались, я подумала, ты погиб, и мы больше не увидимся. А изменился-то как? Мне повезло тогда. И товарища спас, и сам не с пустыми руками вернулся. Потом нашел родственников в поясе, а позже попался интересный талант, который мне дал несколько лет молодости. Оттого и выгляжу мальчишкой. Потом были еще всякие истории. А потом я тут оказался», — бегло и немного сумбурно рассказал я о себе. «Если женщина окажется чуть более любопытной, то легко найдет информацию обо мне, и тогда я буду выглядеть глупо в своей попытке наврать. А если нет, и ей будет достаточно моих слов, то тем более смысла наводить тень на плетень не вижу. Здесь же очень опасно», — покачала Ариса головой. «Ничего, я умею выживать», — чуть улыбнулся я ей. «И я здесь не один». Женщина намек на то, что дальше не собираюсь раскрывать подробности своей жизни, поняла правильно и мгновенно переключилась на себя, без лишних деталей, но очень живо и увлекательно описала свои приключения после того, как мы расстались вплоть до сегодняшней встречи. «Странная она», — неожиданно произнесла Кира, когда Ариса попрощалась и ушла от нашего столика. «Вместе мы пробыли около часа. Не могу понять, что она из себя представляет. Очень похожа на убийцу, которая работает на ночных королей или кланы», — еще более неожиданную фразу выдала Магда. «Я с такими сталкивалась, а с одной сражалась, когда нашу команду пожелал уничтожить один из ночных королей. Тварь сумела втереться к нам в доверие и войти в команду. Только чудо спасло нас от гибели. Отравила всех девчонок редким ядом, против которого у меня был иммунитет. Я ее убила одним ударом, подгадав момент, притворившись, что тоже умираю, а потом успела дать противоядие своим сестрам. Но после этого нашей команде пришлось срочно перебираться в Шит, а потом уходить сюда. Киллерша, говоришь?» — задумчиво сказал я и машинально взглянул в сторону выхода, где скрылась моя давняя знакомая, которая так неожиданно всплыла. Я уже и думать забыл про товарищей по несчастью, с которыми пережил крушение дирижабля, а потом некоторое время путешествовал по реке, пока не наткнулись на картель. Тогда-то наши пути дорожки разошлись. Я оказался слишком благородным и альтруистичным, а они достаточно побитые жизнью и с грузом особого опыта. Сейчас я не скажу, как бы поступил, вновь вернувшись в тот момент. Наемная убийца, поправила меня Ламия. «Те же яйца, только в профиль», — ответил ей. «Убийца?» — Кира обвела взглядом меня и Магду. «Серьезно? Как минимум она была странная еще в наше первое знакомство», — пожал я плечами, вспомнив непонятное поведение и обмолвки Арисы. «Знала то, чего не знал никто из нас, но при этом старательно не показывала этого. Я дважды ее на этом ловил. И что она говорила на это? Или ты не спрашивал?» — поинтересовалась Магда. «Не спрашивал. Чувствовал, что это опасно для жизни. Интересно, зачем она здесь?» — с хмурым выражением на лице сказала Ламия. «Полагаешь, за тобой?» — посмотрела на нее Кира. «Что?» — удивилась она. «Конечно, нет. Моя группа уничтожена, а я одна уже не представляю никакого интереса старым врагам. Тем более, что мы давным-давно уехали из того города, где влезли в дела ночного короля. А преступники – это не кланы, которые из гордости могут отомстить, наплевав на огромные траты. Воры намного прагматичнее и жаднее. Но здесь столько интересных людей и столько открывается возможностей для быстрого обогащения и развития, что эту Арису могли направить к кому угодно». «Убить?» – спросил я. «Не обязательно. Хоть с предупреждением, хоть с сообщением, хоть для внедрения и даже просто с оценкой ситуации, чтобы подготовить почву для группы, которая прибудет со следующим караваном». «Ясно», – коротко ответил я. Вряд ли она по мою душу, но все равно будьте настороже, мало ли что. Если Ариса имеет отношение к убийцам, то она может попытаться скрытно или явно использовать нас в своих темных делишках. Нас, прищурилась Магда. Вот только не начинай, поморщился я. Ламия так и не оставила попытки войти в нашу группу. И чем настойчивее она себя вела, тем сильнее билась в истерике моя паранойя. Глава 14. Глава 14. Держи, новое сообщение от совета, раздался едва слышимый голос за моей спиной, доносившийся со стороны стойки, где протирал зад владелец постоялого двора, наблюдая за едоками в общем зале и за работой своих слуг. Вечером обязательно доведи до всех, кто у тебя будет. Сделаю, ответил невидимому мне собеседнику трактирщик. Обернувшись, я увидел отходящего от стойки мужчину в обычной одежде, но с яркой лентой, приколотой на плече, на рукаве куртки. Такая сразу бросалась в глаза и сообщала, что ее владелец работает на совет Фаркраса. «Я схожу», — подала голос Варга и встала из-за стола, не дожидаясь моего ответа. Вернулась через пару минут и сразу же стала рассказывать. «Совет собирает большой отряд для уничтожения логова крыскрадов. Нашли его в 3 днях пути от поселка. Нужны 200 добровольцев из числа охотников и воинов. Совет будет платить по 1000 марок в день». Дополнительно кормить и поить все время пути, и еще 5000 за участие в уничтожении логова. Лечение полученных ран или его компенсация тоже с совета. Носильщикам и слугам обещают по 200 в день, остальное будет оплачиваться, как и бойцам. Крыскрады, повторил я название существ. Сталкивался, посмотрела на меня Кира. Было дело, угодил прямо в подземное логово к этим существам. Чудом выжил и выбрался на поверхность. Сами по себе слабые очень, но берут числом, ответил я ей. Мне тоже довелось с ними сталкиваться, но не в логове, а с отрядами фуражиров. Один раз почти месяц с наемниками защищала ферму от их нападения. Потом до владельца дошло, что он несет слишком огромные убытки, а тварям конца и края нет. Из соседнего города дружину никто на поиск и зачистку гнезда не торопился слать. В итоге он решил свернуть свое хозяйство и убраться куда подальше, сказала изгой. А я про них только слышала на занятиях в академии и видела чучело в зале с наглядными пособиями, тоже решила принять участие в беседе Варга. «Сходим в поход, нам нужно набирать очки в глазах совета», — предложил я девушкам. «И, как бы так сказать, развеемся, а то в последнее время у нас одно и то же происходит. Здесь они окажутся намного сильнее, чем в поясе», — произнесла Кира. «Будут потери, но я за». Честно признаюсь, что скучно как-то стало в последнее время, и демоны стали надоедать, и просто охотиться устало. Я тоже, за, поддержала ее Варга уверенным тоном. Тогда я после обеда иду и записываю наш отряд в рейд. Никто из девчонок со мной не пошел. Варга убежала к друзьям из числа рекрутов. Кира сообщила, что у нее встреча с торговцем, который обещал ей найти какую-то редкую вещь. Да я и не в претензиях. Вместе мы были рядом только за территорией поселка, на охоте, и ночью, когда спали на постоялом дворе. Днем часто действовали поодиночке, занимаясь личными вопросами. Рядом со зданием, где жили члены совета и располагался поселковый магистрат, обнаружилась небольшая толпа. Среди 3 дюжин мужчин и нескольких женщин боевитого облика я нашел парочку хороших знакомых охотников. Перекинувшись с ними приветствиями и несколькими фразами, узнал, что все они пришли сюда за тем же, что и я. На удивление желающих записаться в рейд против орды тварей оказалось немало. По словам одного из знакомых к этому моменту, насколько он знал, уже 100 человек значится в списках. Плюс не меньше пойдет из числа дружинников и наемников, заключивших контракты на длительную службу с руководством Фаркраса. У этих бойцов выбора не было. Приказали, пошел. Дождавшись своей очереди, я вписал отряд гонцы Рока в рейд и отправился к девушкам на постоялый двор. На обратном пути столкнулся с Арисой. Она была не одна. Рядом с ней шли 3, 2 мужчин и женщина. Девушка была невысокая и худенькая с короткими вьющимися волосами и мечтательно отрешенным выражением на лице. Один из мужчин был поджарым, на 1,5 головы ниже меня, в холщовых стеганых штанах, коротких кожаных сапогах и кожаной куртке красивого кроя, под которой синела рубашка без воротника с короткой шнуровкой вверху. Лицом не особо примечателен. Худое, обветренное, с рядами морщин, которые появляются у людей, проводящих много времени на улице в любую погоду. Зато 3-й был выдающийся во всех смыслах мужчина. Ростом почти со своего спутника, но в два раза шире. Комплекция японского сумоиста из высшей лиги. Широкое лицо, под которым висит гроздь из нескольких подбородков. На самом лице выделяется внушительный крючковатый нос и заплывшие глубоко сидящие темные глаза, которые взглянули на меня как пара пистолетных стволов. Оделся в шелковые широкие темно-зеленые штаны с красным мелким узором вдоль наружной стороны и в длину до щиколотки. Просторную рубаху на выпуск кораллового цвета с зелеными и золотыми мелкими узорами со стоячим невысоким воротником с пятью широкими пуговицами на воротнике, расположенными очень близко друг к другу. Поверх он носил светло-серую ливрею с серебряными крупными узорами-завитками. «Здравствуй, Иван», — первой поздоровалась со мной Ариса. Сделала она это шагов за 15 до меня. «Здравствуй, Ариса». Женщина свернула ко мне. За ней последовали ее спутники. Оба мужчины внимательно уставились на меня. Один из них, как я выше отметил, словно прицелился в меня. От него чуть ли не на физическом уровне шла опасная агрессивная аура. Все спутники толстяка рядом с ним терялись, выпадали из поля внимания. «От магистрата идешь?» – спросила моя старая знакомая. «Оттуда?» – подтвердил я очевидное. «Случайно не в рейд против крыскрадов собрался?» «Не случайно, а специально», – подтвердил я ее догадку. «Очень похвально. Настоящий воин должен находиться в постоянном развитии, невзирая на риски», – вмешался в наш с ней разговор толстяк. «Иван, позволь познакомить тебя с Крайроу. Я на него работаю», – быстро произнесла Ариса. Я в ответ просто слегка наклонил голову. Что-то говорить не хотелось. «Я новый торговец, Иван. Планирую задержаться здесь на несколько месяцев. Впервые с момента, как мы увиделись», — подал он голос. «С собой привез много редких товаров, особенно амулетов и жетонов с навыками. Цена не самая маленькая, но за такие вещи она справедлива. Если желаешь, то могу показать. Да мне особо и не нужно сейчас ничего», — ровным безэмоциональным тоном ответил я ему, и тут же вспомнил о своем желании обзавестись новым навыком спитами. Хотя если есть амулеты с призывом на помощь группы существ, что-то вроде стаи волков или им подобных, то приобрету один или два. «Тут тебе повезло, у меня таких амулетов около сотни», — расплылся в широкой улыбке толстяк. «Конечно, с собой их не ношу, все в моей передвижной лавке, в фургоне, на котором приехал. Я над ним поднял флаг из желтых, красных и синих полос. Приходи, или давай прямо сейчас с нами дойдешь», — произнес он. «Мы на этот час уже все дела завершили и шли в лавку. Ты, как я понял, тоже освободился. Если окажешься первым покупателем сегодня, то подарю отличную скидку», — на последних словах он подмигнул. «Иван, у господина Крайроу отличный ассортимент. Из-за рейда в логово крыскрадов охотники сейчас повалят толпами по торговым лавкам. Будут скупать все полезное», — вставила свои 5 копеек Ариса, внимательно и молча слушавшая наш разговор с толстяком. «Вся эта компашка очень подозрительная, но также не хочется упускать шанс получить еще парочку хороших способностей для себя. Да еще, как к месту заметила моя старая знакомая, в преддверии рейда на опасных тварей». «Пойдем», — согласился я. Не успели мы пройти и сотни шагов, как меня окликнул другой знакомый из местных. Им оказался Итан Линс с двумя рекрутами из своего контубернии. Узнав, что я иду к новому торговцу за покупками для предстоящего похода, он загорелся желанием меня сопровождать. Я до самого конца ожидал какой-нибудь подляны от Арисы и ее дружков. Уж очень от их четверки веяло опасностью. Я даже активировал соответствующий талант, и он показал наличие рядом со мной крайне недоброго внимания. Причем настолько сильно оно давило, что деактивировал спустя пару минут. Как толстяк и сказал, его лавкой оказался огромный караванный фургон. Примерно треть была отделена глухой стенкой и имела отдельную дверку и лестницу с улицы. Внутри стоял узкий столик и пара табуреток. «Иван, тебе первому выбирать», — торговец вновь растянул губы в улыбке, демонстрируя радушие. Вот только глаза при этом уже были не дулами пистолетов, а пушечными жерлами главного корабельного калибра. «Тебе нужны амулеты с призываемыми существами, так?» «Так, в первую очередь стайные, которые и в пещерах отлично себя покажут, и на открытой местности, в лесу и так далее», — ответил я ему. «Минуту подожди, я взгляну, что у меня есть. Таких универсальных не обещаю, но что-то похожее сейчас подберу», — произнес толстяк и скрылся за дверью в перегородке. Обратно он вернулся через 3-4 минуты с большой деревянной шкатулкой в руках. «Здесь 8 самых подходящих амулетов». Он выложил 3 крупных кольца, 2 браслета, Аграф для плаща и две больших броши-заколки. Вытаскивая из шкатулки и опуская на столешницу, он давал очень короткое описание каждому амулету. Мне понравились три. Браслет, аграф и одно из колец. В кольце сидела волчья стая. На 20-й ступени навыка, которую имел амулет, владелец мог вызвать на несколько часов в реальный мир 6 очень крупных волков, превосходящих по всем параметрам своих живых сородичей. В браслете находилась небольшая стая птероящеров 28-й ступени. Это были существа немного крупнее индюка, с жестким плотным оперением, мощнейшими лапами, покрытые толстой чешуей и с четырьмя пальцами, снабженными серповидными когтями с мой указательный палец. Еще по два длинных и мощных пальца с аналогичными когтями имелись на небольших крылышках. Летать с их помощью птероящеры не могли, зато ловко ими управлялись при совершении прыжков. С их помощью они увеличивали дальность, могли менять направление в воздухе, цепляться за вертикальные препятствия или бить ими врага сверху. Но главным оружием у птеров была голова с невероятно крупным клювом, отчего птицы отдаленно походили на земного тукана. Удар клювом раскалывал почти любую голову у соответствующего по ступени противника. Укус отрезал или дробил человеческую руку или вырывал огромный кусок плоти. А еще был хвост около метра длиной, который помогал птероящерам совершать умопомрачительные трюки и наносить отвлекающие, ослепляющие, а порой и убийственные удары по врагам. Всего можно было призвать 4 существ на почти неограниченный срок. Аграф содержал стаю крупных летучих мышей с 26-й ступенью возвышения. Каждая была размером с кошку, плюс крылья с размахом около 80 сантиметров. Летуны имели очень прочную шкуру, которую с трудом мог разрезать хороший клинок в умелой руке опытного возвышенного. На лобастой голове у каждой мыши имелась крупная костяная нашлепка. Разгоняясь в полете, летун наносил цели таранный удар с ее помощью, а еще через нее он мог дополнительно поражать боевой способностью, от электротока до усиления удара. В последнем случае врагу передавался многократно усиленный импульс столкновения. Дополнительно у мышей имелись острые коготки и зубы, которыми они могли в считанные секунды разорвать кожу и мышцы, добравшись до костей, внутренностей, крупных сосудов и нервных узлов. Кроме того, летучие мыши могли бить по врагам ультразвуковой волной. Оставшиеся 5 амулетов содержали в себе или насекомых с рептилиями, или дублировали похожими питами тех, которые содержались в понравившихся мне побрякушках. Беру вот эти 3, я ладонью сдвинул немного в сторону от прочих амулетов выбранные мной магические вещи. Хороший выбор, просто замечательный, радостно прокомментировал торговец. 100 000 марок, Иван. Как хорошему знакомому Арисы отдам за 95, а как же скидка, как первому покупателю, а я ее уже сделал, опустив цену до 100, ответил он мне, не моргнув и глазом. В чем-то он прав, с учетом ступени амулетов, 100 000, это нормальная цена, не буду спорить и торговаться, а то он еще возьмет и согласится. Меня ж тогда паранойя совсем со свету сживет, голова сначала опухнет, а потом взорвется от лавины предположений того, зачем он это сделал и для чего обхаживает меня. Отдавать 100 000 мне было жалко, да и не было у меня столько сейчас. С момента активации 2 бездушных я не выбирался на крупную охоту. Таковой была добыча демонов. С обычных же животных в джунглях быстро гору марок не заработать. Как ни крути, а немалая сумма уходила на оплату комнат, покупку одежды, еду и так далее. Что-то заработал для меня Нильс, но в данный момент взять и выложить 6-значную сумму я не мог. Край роу, а если часть суммы погашу хорошим амулетом? Вот таким, я достал из инвентаря одинарный амулет с рассекателем темной ауры, антидемонический. Ради него я катался с прошлым караваном в Шит, только с одним условием. Если не успеете продать его в течение недели, то я его обратно выкуплю. И в какой же лавке такие продаются? Поинтересовался он, принимая у меня медальон из золота и демонической кости. Через семью достал. Вы уже должны знать ее, сказал я как бы мимоходом. И интуиция не подвела. Толстяк едва уловимо кивнул в ответ, будто в последний миг хотел сдержать инстинктивный жест. Это достаточно много говорит про него и меня. Зачем скрывать свои знания о собеседнике, если не держишь за пазухой камень для него? Это из сферы психологии. Недруг всеми силами показывает, что не интересуется жизнью соперника или цели, собирая при этом все доступные данные, и настолько привыкает держать маску незнания, что использует ее во всех ситуациях, даже когда это не нужно или вредно. Вот как сейчас. Правда, мне должно было еще и повести с моментом. Что-то так сильно завладело мыслями толстяка, что он упустил рефлексы. «Здесь есть демоны?» – быстро спросила Ариса. «Никто мне про них в Фаркрасе не рассказывал. Я сталкивался с ними дважды в самом начале жизни в поселке, когда сюда приехал с самым первым караваном», – ответил ей. «Тогда в моем отряде было много убитых, весь передовой дозор, состоящий из сильных и опытных наемников, оказался уничтожен за минуту. Совет поселка должен быть в курсе. Остальные, я пожал плечами, не знаю. Меня и прочих выживших попросили не распространяться про твари черной ветви. Потом кто-то из них уехал обратно в Шиты, кажется, не вернулся. А кто-то остался», — задала новый вопрос женщина. «Да, только я их после возвращения еще ни разу не видел. Уж наплел я им так наплел. С другой стороны, чем невероятнее ложь, тем больше в нее верит людей. А после возвращения демоны встречались, я в те края уже не ходил. Земли неизученные, очень далеко, и кроме демонов хватает опасностей. Не меньше, по крайней мере, а в других местах их не видел, к счастью. Поэтому и хочу поменять амулет на другой, который точно мне пригодится. А не расскажешь, где это случилось? Может, и расскажу, но не сейчас». Я пристально посмотрел в глаза Арисы, старательно всем видом показывая, что вот так просто не раскрою опасное и одновременно ценное место. Пусть думает, что я набиваю цену и взял время, чтобы подумать, сколько запросить за координаты. «Не сейчас так не сейчас», — счел необходимым вмешаться в беседу толстяк, свернув поднятую тему. «Иван, беру амулет, дам за него 28 тысяч марок, и за столько же верну обратно, когда придешь выкупать его, но с условием, что обязательно покажешь место, куда не стоит соваться, чтобы не попасть в лапы демонам». Меня так и подмывало предложить ему и кости, добытые из демонов, но понимал, что это будет крайне неосмотрительно. Даже если сказать, мол, вот эти пару рогов я взял с тех демонов, которых уничтожили остатками отряда, то не поверит. Скажут: «А почему родственникам не отдал по возвращению в Шит, которые для тебя так расстарались и нашли редкий амулет?» «Идет», — сказал я и полез в инвентарь за марками. «Тогда вот оставшаяся сумма». Когда Иван Рансур, а вскоре после него и троица рекрутов ушли, Крайборов ударил кулаком по столешнице в торговом закутке фургона. Сила удара была такова, что толстая доска в 4 пальца толщиной треснула, словно расколотая топором. «Проклятие», — негромко произнес он, сдерживаясь, чтобы не убить кого-то сию минуту. «Вонючие твари, сующие свой нос, куда не следует, так мне помешали. Ты про этих сопляков из академии? Так их тоже можно было оглушить, потом одурманить и выбросить ночью где-нибудь в закутке», — сказала мелкая девчонка, которая все время общения с молодым Рансуром изображала немую тень Борова. «Живыми или мертвыми? Здесь не Шит или другой город пояса, Фера», — обжег ее злым взглядом один из ночных хозяев Шида. «Тут местные стали бы рыть носом в поисках убийц рекрутов Академии, да и просто в поисках убийц любого человека. Тогда дурман, они бы забыли все, что видели за последние часы». «Не в первый раз», — возразила ему девчонка. «Будучи любовницей края, она иногда могла себе позволить чуть больше других. А если бы на кого-то он не подействовал, тогда пришлось бы убивать», — объяснил ей, как маленький толстяк. «Нет, нельзя было так рисковать. Из Фаркраса так просто не уйти. И здесь хватает бойцов, которые нам не по зубам. Хотя бы та змея-женщина. Она здесь при чем?» — слабо удивилась девчонка. «При том, что не только рекруты сегодня нам мешали выполнить свою миссию». «Не понимаю», — ей ответила Ариса вместо Борова, который многозначительно взглянул на нее. «Она за нами следила. Или за Рансуром, но в нашей ситуации это одно и то же», — произнесла та. «Она видела, как парень забрался в фургон и следила за нами, пока он вновь не оказался на улице. Потом поползла за ним. Возможно, мы чем-то себя выдали, и Иван находится под постоянной охраной». «Скорее всего, выдала себя ты», — произнесла Фера. «И не сегодня, а раньше, когда упала с ним с неба вместе с дирижаблем. Он тебе не поверил тогда, и не поверил сейчас». «Все может быть», — чуть поморщилась Ариса, внутренне признавая, что мелкая девчонка может быть права. «После гибели экипажа и пассажиров дирижабля от когтей грозового барса, а также после катастрофичного приземления, она допустила несколько промахов, которые наблюдательный человек мог взять на заметку. Можно было перебить тогда всех выживших попутчиков, но так она рисковала в одиночку не выбраться из диких лесов пояса. Как ни крути, но навыки у женщины были подобраны не для выживания среди дикой природы. Попробуем захватить его по пути к логову крыскрадов или на обратном пути. Боров прекратил перепалку между женщинами, являющимися опытными убийцами, вмешавшись в разговор и подняв новую тему. «Ариса, ты постарайся узнать про демонов в округе. К членам совета не суйся. Поняла, тебя они могут расколоть так быстро, что и моргнуть не успеешь. Есть шанс, что завод с бездушными расположен где-то там. Парнишка амулет не просто так выпросил у родни, не из страха снова столкнуться с черными тварями. И это его условие о выкупе тоже не просто так придумано. Я все сделаю, Боров», резко кивнула головой Ариса. «Если в Фаркрасе есть кто-то, кто в курсе про демонов, то я его найду и вытащу из него всю информацию». Глава 15. Глава 15. Набралось 270 человек. Сотня бойцов из дружины наемников на службе совета поселка. Прочие из свободных охотников и собирателей, а также наемники вроде моей группы. Сила огромная, как ни крути. Но хватит ли ее против полчища тварей, которые в этих краях минимум в два раза сильнее обитающих в поясе? Вот в чем вопрос. За себя и девушек я был уверен, выживем, что бы ни случилось, главное держаться вместе. Главным над отрядом был Юрн. Во избежание ссор и споров по поводу, кто кем будет командовать, им были назначены еще 4 командира из числа самых опытных и авторитетных наемничьих главарей, у кого под командованием находилось больше всего сильных воинов. Каждый получил отряд с более-менее равным числом бойцов относительно прочих. Мы попали под руку Сильверу. О нем я кое-что знал, но не так, чтобы много. Имевшихся у меня знаний хватало понять, что он не худший командир на фоне остальных. В чем-то нам даже повезло. Одиночек разбросали по мелким отрядам, не став создавать из них сводные группы. В чем-то я соглашусь с подобным решением. Лучше дать пару человек под руку человеку, который уже имеет опыт командования, даже если руководит он тоже парой подчиненных. А вот сбивать индивидуалистов в единую группу и назначать кого-то из них старшим — ну, такое себе решение. Проблем от второго варианта точно получится больше. «Иван, я с тобой», — сообщила мне довольная Магда. Ей удалось уговорить Сильвера включить ее в мой отряд. Еще одним новичком стала еще одна женщина. Молчаливая и угрюмая бой-баба, ниже меня на голову и чуть-чуть уже в плечах. При этом с почти отсутствующей грудью. Практически копия фанатичек-бодибилдерж с земли, которых называют в моем мире то бабамужиками, то кентаврами. Только лицом от них отличалась. Тру, как она представилась, имела достаточно миловидную мордашку, но все портило нелюдимое выражение «не подходи, прибью». Впрочем, мне с ней детей не крестить, так что было плевать на внешность и замкнутый характер. По службе за первые сутки никаких нареканий она не вызвала. «Почему ко мне в отряд назначили только женщин?» — мне сразу же пояснил Сильвер. «У тебя 2 женщины под рукой, вот и продолжай командовать ими и другими бабами. Боюсь, если суну к тебе в твой цветник хотя бы одного мужика, то дело дойдет до драки. Или твои ему попробуют глаза выцарапать, или ты ему яйца оторвешь», — сообщил он мне. «Наслышан я о твоих подвигах в академии, поэтому предпочту сразу пресечь проблемы, чем потом их в походе разгребать. Будто от женщин их не будет», — хмыкнул я ответ. «Раз ты работаешь с ними, то должен разбираться в их чаяниях», — сказал он, как отрезал. Так я получил под свое командование Магду и Тру. Отряд двигался почти 3 суток к месту нахождения подземного логова крыскрадов. Любой мелкий отряд добежал бы дня за 2, но внушительная толпа людей не могла двигаться быстрее, чем самый медленный из них. Причем медленный не означал слабый. Многие возвышенные вкладывались в защитные и силовые таланты, урезая свою подвижность. Ими были чаще всего воины, те, кто предлагал свою магию и клинки для боя. Таким редко приходилось совершать стремительные марш-броски. Почти всегда они охраняли и защищали дом, усадьбу, форт, хозяина, караван и так далее. Местность, где орда тварей устроила себе логово, мне сразу не понравилась. На многие километры она была изрезана глубокими оврагами и балками. По вершинам росли густые буреломные леса, где мог таиться кто угодно. Мало того, эти вершинки имели разную высоту. Некоторые возвышались почти как горы, имея крутые склоны со следами бурных ручьев от дождей. «Во время сильных ливней тут опасно находиться», — заметила Кира. «Не утопит водой, так затянет грязью. Здесь разведка велась только с помощью летающих питов. По-другому было никак. Зря Юрн полез сюда вечером. До темноты мы не найдем подходящее место для лагеря. Ночью лезть под землю не стоит, то есть, придется ставить лагерь. Но в этих ямах мы захлебнемся, если пойдет дождь. Или на нас вылезет какая-нибудь местная тварь, те же крыскрады. В итоге никакого отдыха ни у кого не будет», — добавила после Киры свои 5 копеек Магда. «Юрн не командир. Хороший интриган и сильный боец, но не более. Поживем, увидим», — коротко ответил я ей. Поддерживать тему не стал. Последнее дело нагнетать обстановку в такой ситуации. Тем более мое окружение и так все понимает. С местом для лагеря вышло так, как и предсказывала Ламия. Наиболее подходящим оказалась широкая балка с сухим дном, поросшая высокой травой и мелким кустарником снизу наверху. Почти 300 человек едва в ней вместились. На вершинках вокруг нее командиры щедро расставили караулы. Мастера со специфическими оборонительными талантами перекрыли ловушками самые удобные для нападения на лагерь направления. Дополнительно были выпущены петы, те, которые имели неограниченное или длительное время автономного действия. Тех неприятностей, которые пророчила Магда, не случилось, но были другие. После полуночи с северо-западного спуска в балку стал задувать ветер. Через час он стал настолько пронизывающим, что те, кто не брал с собой палатку и решил обойтись только ковриком и накидкой, стали сбиваться в кучки и жечь костры. Под утро ветер стих, но появилась новая неприятная напасть – туман. Он возник резко, был густым и не просто холодным, а ледяным. Ткань палаток очень быстро промокла насквозь, как после дождя. Такая же проблема постигла одежду. Меняющиеся караульные проклинали его и командиров, когда спускались или поднимались на пост. Мокрая трава превратила склоны в мыльные горки и грязные.